вообще меня остановил. Не выйду из машины, законы учил. Да некое оформление, давай померим. Если мои слова у вас вызывают сомнения, как в земле, документы предъяви. Я же не знаю, вдруг ты вчера форму купил. А тонировку в дождь вообще мерить нельзя. Приказ 186. Сплошная чё-то ебанулся, не было такого. Ищи свидетелей для составления протокола. Обсаженных дрова, но не выйду из машины. У меня талон, ты ой, похуй, что разные шины. Я ехал ровно, не нарушил правил. Получается, твоя хуйня нихуя не канает. И вообще я не согласен со всем, что ты сказал. До свидания и вам. Нахуй надо, верните сотку, пидоры. Все равно полстраны гоняют тонированные. Опустите тонировку, взорвите косяк. ППС не ходит, ППС не тормозят. Нахуй надо, верните сотку, пидоры. Все равно полстраны гоняют тонированные. Опустите тонировку, взорвите косяк. ППС не ходит, ППС не тормозят. Мусора сказали раскатать лбы. А мы как ездили, так и ездим. Нам до пизды, если че, осадим. Слава, вот шарит закон, а я нихуя не шарю. В санях и похуй, чё за гандон. Хотел запретить ксенон. Пардон, конечно, но это нихуя гон. Похуй, чё за бугром. На Урале свой стайл. Кузов матом и лоб и таком зажарен. Зато нерпите. Они потели бы вам нахуй. Даже не шарит, чё такое штрафы. Мы никому не мешаем. Едем по путям трамвайно. Моргаем аварийкой тем, кто нас пропускает. С нами солидарен любой водитель города. По парочке и в точку, газ в пол до упора. Наблюдаем эшелоны на лбу автопрома. ДПС, ПТ от пацанов с района. Нахуй надо, верните сотку, пидоры. Все равно полстраны гоняют тонированные. Опустите тонировку, взорвите косяк. ППС не ходит, ДПС не тормозят. Нахуй надо, верните сотку, пидоры. Все равно полстраны гоняют тонированные. Опустите тонировку, взорвите косяк. ППС не ходит, ДПС не тормозят. Нахуй надо, верните сотку, пидоры. Все равно полстраны гоняют тонированные. Опустите тонировку, взорвите косяк. ППС не ходит, ДПС не тормозят. Нахуй надо, верните сотку, пидор. Все равно полстраны гоняют тонированные. Опустите тонировку, взорвите косяк. ППС не ходит, ДПС не тормозят.